Глава 17. Осознание того, что он не просто так это сделал, чтобы позажимать меня, пришло практически мгновенно. Миролан был слишком напряжен и собран. Я испуганно смотрела на него снизу вверх, на то, как заострились его черты лица, как напряженно он вслушивается. Его взгляд был прикован ко мне. Нахмуренно он рассматривал лицо, будто ожидал, что я вот-вот взбрыкну, вырвусь или начну кричать. Но за это время я поняла, что его драконейшество пальцем бы не пошевелило, если бы не было реальной опасности. Он почти всегда чувствовал себя хозяином положения, знал, что ему ничего не грозит. Поэтому я замерла и старалась даже не дышать. Сначала не было слышно ничего, кроме мухи, жужжащей где-то в дальнем углу. Секунды текли невероятно медленно, как густой кисель. А потом я поняла, что дракон напрягся не случайно. Раздался топот тяжелых сапог по доскам крыльца, мерный, чеканный, такой, как бывает у людей из элитной военной охраны. Я их прекрасно помнила, после того, как они почти круглосуточно сопровождали меня везде и всюду после гибели моих родителей. Громкий, грубый голос человека, явно облеченного властью, позвал хозяина. «Эй, лесничий!» Не дожидаясь ответа, человек вошел в дом. «Я по приказу совета!» Внутри все оборвалось. Прошло не больше суток, а щупальца главного советника дотянулись до самой границы, до такого отдаленного домика. Насколько же я ему нужна? Точнее, не я, а ощущение полной безграничной власти. Ох, Мур, обещал же мне, что научишь пользоваться магией. Чего же ты тянешь? Хранитель в этот раз не ответил. «Аж самого совета?» Насмешливо и совершенно не напрягаясь, ответил гонцу советника брат Ли. «И чем же их мог заинтересовать я, мелкий приграничный лесничий?» «Совет ищет девушку с темными волосами. Она может быть в сопровождении молодого мужчины, вероятно, оборотня», — властно объявил незваный гость. «В случае обнаружения ты должен сразу сообщить об этом наместнику совета в вашем землевладении и задержать девушку у себя любыми способами». «Прямо-таки любыми?» — ухмыльнулся хозяин. «Никаких ограничений. Например, я бы мог предложить девушке ночлег и согреть ее ночью». Немного ехидный и ироничный голос хозяина домика давал надежду, что он нас не выдаст. Он не казался тем, кому очень нужно выслужиться перед властью или заработать денег. В конце концов, он и с Миролана денег не взял, заключив сделку на то, чтобы просто присутствовать на отборе и свадьбе. «Не нарывайся, лесничий», — оборвал его солдат, — «чтоб пальцем ее не тронул. Она важна для главного советника». После этих слов и без того серьезный взгляд Миролана приобрел особую колкость. Зрачок вытянулся в вертикальную линию, а в глазах полыхнуло пламя. Дракон будто хотел проникнуть мне в голову и все выяснить. Понятно, что если я как-то связана с главным советником, то мотивы вызвать и привязать к себе правителя вражеского королевства у меня были. И я не представляла, как теперь смогу избежать его подозрений. «Значит, птица высокого полета», — придя к логичному умозаключению, заинтересованно протянул брат Ли. «И кто же она? Может, расскажешь?» «Много будешь знать, скоро без головы останешься». Шаги начали удаляться, — и тут брат Ли удивил. «А какая награда нашедшему?»